Я разобрал ее. Для изготовления кронштейнов я использовал молоток и... Ну, собственно, все. Чтобы сделать букву «Л», не требуется особой точности. Нужно было просверлить отверстие для болтов. К счастью, мой убийца Pathfinder'а быстро справился с этой задачей. Я боялся, что возникнут сложности с присоединением кронштейнов к ходовой части марсохода, но это оказалось несложно. Мне удалось снять нужную деталь, просверлить, прикрутить кронштейны и поставить обратно на марсоход. Затем я проделал то же самое с прицепом. Важное замечание. Ходовая не является частью герметичного отсека. Просверленные мной отверстия не будут выпускать воздух. Я испытал кронштейны, поколотил по ним камнями. Мы, межпланетные ученые, славимся высокими технологиями. Убедившись, что кронштейны не оторвутся при первом же использовании, я проверил новое расположение солнечных панелей. Две стопки по 7 панелей на крыше марсохода, еще 7 на прицепе и еще по 2 на каждой полке. Все получилось. Закрепив панели, я немного поездил. Разгонялся, тормозил, поворачивал по уменьшающемуся радиусу и даже резко остановился. Панели не шелохнулись. 28 солнечных панелей, детка! И место для еще одной! Заслуженно поколотив себя в грудь, я разгрузил панели и оттащил обратно к электростанции. Завтра я проснусь не в Чикаго. Запись в журнале. Сол-211. На моем лице широкая улыбка. Улыбка человека, который расхреначил свою машину и не сломал ее. Сегодня я убирал из марсохода и прицепа лишний мусор. Подошел к делу весьма агрессивно. Место в герметичном отсеке на вес золота. Чем больше хлама я вытащу из марсохода, тем больше пространства достанется мне самому. Чем больше дерьма я вычищу из прицепа, тем больше припасов смогу туда сложить, и тем меньше их окажется в марсоходе. Первый на выход. В каждом транспортном средстве есть скамья для пассажиров. Прощай. Следующий. Прицепу не нужно жизнеобеспечение. Баллоны с кислородом и азотом, СО2-фильтр в сборе — все это лишнее. Прицеп будет обмениваться воздухом с марсоходом, в котором есть собственные экземпляры этих устройств. И в нем будут находиться стабилизатор и оксигенатор. С учетом компонентов жилого модуля и марсохода, у меня окажется две избыточные системы жизнеобеспечения. Этого больше, чем достаточно. Затем я выкинул из прицепа водительское кресло и панель управления. Прицеп будет физически соединен с марсоходом. Его задача — волочиться следом и подавать воздух. Ему не нужно управление и мозги. Однако все же я пощадил его компьютер. Он маленький и легкий, и я захвачу его с собой. Если в пути что-то случится с компьютером марсохода, у меня будет запасной. Теперь в прицепе намного больше места. Время поэкспериментировать. Жилой модуль оборудован 12 батареями на 9 кВт-часов. Они громоздкие и неудобные. Больше 2 метров в высоту, 0,5 метра в ширину и 0,75 метра в толщину. Увеличение размера позволило уменьшить отношение массы к кВт-часу емкости. Да, это противоречит здравому смыслу. Но стоило нас обнаружить, что можно снизить массу, увеличив объем, они всеми руками уцепились за эту идею. Отправка массы на Марс стоит денег. Я снял 2 батареи. Если вернуть их на место до конца дня, ничего не случится. Жилой модуль преимущественно использует батареи по ночам. Открыв обе двери шлюза прицепа, я смог затащить внутрь первую батарею. Затем, поиграв некоторое время в реальный тетрис, нашел способ поставить первую батарею так, чтобы затащить внутрь вторую. Вместе они заняли всю переднюю половину прицепа. Если бы я не выбросил ненужный мусор, мне ни за что не удалось бы разместить их внутри. Аккумулятор прицепа стоит на ходовой части. Однако основная линия питания проходит через герметичный отсек. Поэтому я смог подключить батареи жилого модуля напрямую. Непростая задача в проклятом скафандре. Системная проверка из марсохода показала, что я все подсоединил правильно. Возможно, это кажется несущественным. Но на самом деле это потрясающе. У меня будет 29 солнечных панелей и 36 кВт-часов емкости. Я все-таки смогу проезжать в день по 100 км. Ну, по крайней мере, 4 дня из 5. Согласно моему календарю, зонд снабжения Гермеса будет запущен из Китая через 2 дня, если нет задержек. В случае провала весь экипаж окажется в полной заднице. Это тревожит меня больше, чем что-либо еще. Я провел в смертельной опасности долгие месяцы и вроде как привык к ней. Но теперь я снова нервничаю. Мне вовсе не хочется умирать, но еще меньше хочется, чтобы погибли мои товарищи. И мне не узнать, как прошел запуск, пока я не доберусь до Скиапарелли. Удачи, ребята!